Возчик, мистер Баркис, должен был заехать за мною в 9 часов утра. Я встал в 8. Голова у меня слегка кружилась, потому что я не выспался, и я был готов к отъезду раньше назначенного срока. Он встретил меня так, словно и 5 минут не прошло с тех пор, как мы расстались. Я только заглянул в гостиницу разменять 6 пенсовик или что-нибудь в этом роде. Как только я очутился со своим сундучком в повозке, и возчик занял свое место, ленивая лошадка тронулась в путь привычным своим шагом. — У вас прекрасный вид, мистер Баркис, — сказал я, полагая, что ему приятно будет это услышать. Мистер Баркис потер щеку обшлагом рукава и посмотрел на обшлаг, словно ожидал увидеть на нем следы румянца, но ничего не сказал в ответ на мой комплимент. «Я исполнил ваше поручение, мистер Баркис. Я написал Пегати», — сказал я. «А, — отозвался мистер Баркис. У мистера Баркиса был хмурый вид, и ответил он сухо. «Что-нибудь я не так сделал, мистер Баркис?» — нерешительно спросил я. «Нет, ничего», — сказал мистер Баркис. «Поручение исполнено?» — Поручение-то, может, и исполнено. Да толку никакого нет, — отозвался мистер Баркис. Не понимая, о чем он говорит, я стал допытываться. — Никакого толку нет, мистер Баркис. — Ничего из этого не вышло, — пояснил он, искоса посмотрев на меня. — Никакого ответа. — Так значит, нужен был ответ, мистер Баркис? — спросил я, широко раскрыв глаза. Дело представилось мне в новом освещении. — Если человек говорит, что он не прочь, — начал мистер Баркис, еще раз поглядев на меня, — значит, это все равно же сказать, человек ждет ответа. — И что же, мистер Баркис? — А человек и сю пору ждет ответа, — произнес мистер Баркис, опять уставившись на уши своей лошади. — Вы ей об этом сказали, мистер Баркис? — Нет. — подумав, проворчал мистер Баркис. — Незачем мне было заезжать туда и говорить. Сам-то я никогда и 50 слов ей не сказал, и уж я не собираюсь с ней говорить. — Вы бы хотели, чтобы... — Я это сделал, мистер Баркис? — поколебавшись, спросил я. — Можете сказать ей, коль хотите, — промолвил мистер Баркис, снова медленно переводя на меня взгляд. — Можете сказать, что Баркис ждет ответа. Как вы говорите, ее зовут? — Как ее зовут? — Да, — кивнул головой мистер Баркис. — Пегати? — «Это фамилия у нее такая или имя?» — спросил мистер Баркис. «О, нет, не имя. Ее имя Клара». «Вот она как!» — сказал мистер Баркис. Казалось, это обстоятельство дало ему обильную пищу для размышлений, и некоторое время он сидел в раздумье и насвистывал себе под нос. «Так вот», — произнес он наконец, — «вы скажете...» Пегати, Баркис ждет ответа. Она, может, скажет, какого ответа, а вы скажете ответа на то, что я вам передал. А что вы передали, скажет она. Баркис не прочь, скажете вы. После такого хитроумного предложения мистер Баркис столкнул меня локтем в бок, причинив весьма ощутительную боль. Затем он по своему обыкновению сутулился перед крупом лошади и больше не возвращался к затронутой теме. Но через 30 минут достал из кармана кусок мела и написал с внутренней стороны навеса над повозкой «Клара Пегати», очевидно, чтобы не запамятовать. Ах, какое это было странное чувство! Возвращаться в родной дом, уже переставший быть родным, убеждаясь, что каждый попадающийся мне на глаза предмет напоминает о счастливом старом доме, как о сне, который больше никогда не может мне присниться. Дни, когда моя мать, я и Пегати жили друг для друга, и между нами никто не стоял, дни эти я вспоминал с такой тоской, пока ехал, что не был уверен, рад ли я своему возвращению, и не лучше ли мне было остаться вдалеке от дома и забыть о нем в обществе Стирфорда. Но я уже вернулся. И скоро я подъехал к нашему саду, где в холодном зимнем воздухе ломали себе бесчисленные руки оголенные старые вязы, а по ветру неслись прутики старых грачиных гнезд. Возчик поставил мой сундучок у калитки и уехал. Я пошел по дорожке к дому, посматривая на окна и на каждом шагу, опасаясь увидеть в одном из них мрачную физиономию мистера Мерстона или мисс Мерстон, но никто не появлялся. Подойдя к дому и зная, что до наступления сумерек можно открыть дверь самому без стука, я вошел тихими, робкими шагами. Бог весть! Какие далекие младенческие воспоминания могли пробудиться у меня при звуках голоса моей матери, доносившихся из старой гостиной, когда я вошел в холл. Мать тихонько напевала. Должно быть, давным-давно, когда еще был младенцем, я лежал у нее на руках и слушал, как она мне поет. Напев показался мне новым и в то же время таким знакомым, что сердце мое переполнилось до краев, как будто старый друг вернулся после долгого отсутствия. Одиноко и задумчиво звучала эта песенка, и я решил, что мать одна. Я тихо вошел в комнату. Она сидела у камина, кормила грудью младенца и придерживала у себя на шее его крошечную ручонку. Ее глаза были опущены и устремлены на личико ребенка, и она пела ему. Но больше никого с ней не было. Отчасти моя догадка оказалась правильной. Я заговорил с ней. Она встрепенулась и вскрикнула, но, увидев, что это я, она назвала меня своим дорогим Дэви, своим родным мальчиком, пошла мне навстречу, опустилась на колени, поцеловала меня, положила мою голову себе на грудь рядом с маленьким существом, приютившимся там, и поднесла его ручонки к моим губам. Почему я не умер тогда? Как хотел бы я умереть в ту минуту, когда мое сердце было переполнено? Больше, чем когда-либо я достоин был в эту минуту быть взятым на небеса. «Это твой брат», — сказала мать, лаская меня. — Дэви, милый мой мальчик, мое бедное дитя. Снова и снова она целовала меня и обнимала. Она все еще меня ласкала, когда вбежала Пегати, бросилась перед нами на колени и минут на 10 как будто сошла с ума. Выяснилось, что меня не ждали так рано. Возчик приехал гораздо раньше, чем обычно. Выяснилось также, что мистер и мисс Мерстон ушли в гости к соседям и вернутся только к ночи. На это я и надеяться не смел. Мне даже в голову не приходило, что мы трое сможем посидеть еще разок вместе, без помех. И теперь я почувствовал себя так, словно вернулись былые дни. Мы обедали вместе у камина. Пегати хотела прислуживать нам, но моя мать не позволила и заставила ее пообедать с нами. Мне подали мою собственную старую тарелку с изображенным на ней коричневым военным кораблем, плывущим на всех парусах, тарелку, которую Пегати все время где-то хранила, пока меня не было, и, как утверждала она, не разбила бы ее и за 100 фунтов. Мне подали мою собственную старую кружку, украшенную надписью «Дэвид», и мою собственную маленькую вилку и ножик, который ничего не резал. Пока мы сидели за столом, я решил, что настал удобный момент сообщить Пегати о мистере Баркисе. Но не успел я договорить, как Пегати начала смеяться и закрыла лицо передником. «В чем дело, Пегати?» — спросила моя мать. Но Пегати захохотала еще громче, а когда мать попыталась сдернуть передник, она плотно закуталась в него, и голова ее очутилась, как будто в мешке. «Что вы делаете? Глупое вы создание!» — смеясь, осведомилась моя мать. «Ох, пропади он пропадом!» — воскликнула Пегати. «Он хочет на мне жениться!» «Для вас это была бы очень хорошая партия», — сказала мать. «Ох уж и не знаю», — отзвалась Пегати. «Не просите меня, я бы за него не пошла, будь он весь из золота, да и ни за кого бы не пошла». «Так почему же вы этого ему не скажете, смешная вы женщина?» — спросила мать. «Да как же ему сказать?» — возразила Пегати, выглядывая из-под передника. «Он со мной и словечком об этом не обмолвился, уж он-то знает. Посмей он только заикнуться, я б влепила ему пощечину». У самой Пегати щеки были такие красные, каких я никогда еще не видывал, ни у нее, ни у кого бы то ни было другого. Но она снова прикрыла их на несколько мгновений, потому что снова разразилась неудержимым смехом, а после двух-трех таких приступов опять принялась за обед. Я заметил, что моя мать стала более серьезной и задумчивой, хотя она и улыбнулась, когда Пегати посмотрела на нее. Я сразу увидел, что она изменилась. Она по-прежнему была очень хорошенькой, оказалась озабоченной и слишком слабой, а рука у нее была такая тонкая и белая, почти прозрачная. Но сейчас я имею в виду другую перемену. Изменилась ее манера держать себя. В ней чувствовалось какое-то беспокойство, какая-то тревога. Наконец она протянула руку и, ласково коснувшись руки своей старой служанки, сказала: «Пегати, милая, вы не собираетесь замуж?» «Это я-то, сударыня?» — вздрогнув, отвечала Пегати. «Нет, Господь с вами». «Еще не собираетесь сейчас?» — мягко спросила моя мать. «Никогда!» — воскликнула Пегати. Моя мать взяла ее за руку и сказала: «Не покидайте меня, Пегати. Останьтесь со мной. Теперь, может быть, уже недолго ждать. Что бы я без вас сделала?» «Это я-то вас покину, мое сокровище!» — вскрикнула Пегати. «Да ни за какие блага в мире! И как-то пришла такая мысль в вашу глупенькую головку!» Дело в том, что Пегати издавна привыкла говорить иной раз с моей матерью, как с ребенком. Моя мать только поблагодарила ее в ответ, а Пегати по своему обыкновению продолжала, не переводя духа: «Это я-то вас покину, как бы не так, Пегати от вас уйдет, хотел бы я изловить ее на этом деле». «Нет, нет, нет», — воскликнула Пегати, качая головой и складывая руки, — «уж она-то не уйдет, дорогая моя». «Правда, есть такие кошки, которые были бы очень довольны, если бы она ушла, но этого удовольствия они не получат, пусть себе шипят. Я останусь с вами, пока не превращусь в сердитую, сварливую старуху. А когда я буду глухой и хромой, и слепой, и шамкать начну, потому что все зубы растеряю, и вовсе уж ни на что не буду годна, даже на то, чтобы придираться ко мне, тогда я пойду к моему Дэви и попрошу его принять меня. А я, Пегати, буду рад тебе и приму тебя как королеву», — заявил я. «Да благословит Бог ваше доброе сердечко!» — воскликнула Пегати. «Я знаю, что вы меня примете». И она поцеловала меня, заранее благодаря за радушный прием. Потом она снова закрыла голову передником и еще раз посмеялась над мистером Баркисом. Потом она вынула младенца из колыбельки и стала нянчиться с ним. Потом брала со стола. Потом пришла уже в другом чипце и со своей рабочей шкатулкой, с сантиметром и огарком восковой свечи, точь в точь, как в былые времена. Мы расположились у камина и чудесно беседовали. Я рассказал им о том, какой жестокий учитель мистер Крикл. Они очень жалели меня.